Константинов. За завтраком Лида, жена Константинова, посмотрела на него вопрошающе и чуть обиженно после того уж, как он созвонился со Славиным и назначил время на корте — 7:45. Заметив, как Лида поднялась со стула, Константинов посмотрел ей вслед ласково, чуть иронично, с тем изначальным пониманием, что есть что, которое подчас злит, навсегда понуждает относиться уважительно, не соскальзывая в ту бытовщину, которая убивает любовь в браке. Лида принесла кофе, подвинула мужу сыр. «Хочешь печенье? У нас есть овсяное». «Ни в коем случае. Сколько в нем калорий? Много. А я не вправе обижать тебя ранним ожирением». «Ранним?» — она улыбнулась. «Что будет с человечеством, когда средняя продолжительность жизни приблизится к 200 годам?» Константинов допил кофе, отставил чашку. Лида поняла, что он сейчас собирается. За 20 лет, прожитых вместе, человека узнаешь не по слову даже, а по его предтече. Он, в свою очередь, тоже понял, что она сейчас поднимется, и положил поэтому руку на ее пальцы и сказал: «Я помню». «Ты станешь записывать или запомнишь?» «Неужели успел?» «Конечно. Так вот, Лидушка, рукопись никуда не годится. Это унылая литература. А как говорили великие, любая литература имеет право на существование, кроме скучной». «Это азбука, Костя. Я обратилась к тебе, чтобы ты помог мне мотивировать отказ». «А ты вправе отказать ему?» «То есть, конечно, вправе». «Это очень плохо, если, конечно. Я, признаться, боюсь такого рода неограниченной власти редактора. А что, коли твой автор повесится? Или ты не разглядела гения? Мы же смотрели вдвоем. Я дилетант, читатель. Самая, кстати, трудная профессия. И потом, нынешний читатель куда честнее некоторых критиков. Те пытаются угадать, что похвалить, а кого лягнуть. Но угадывают не в читальных залах и книжных магазинах, а очень плохо. Костя, родной, я лучше тебя знаю, как это плохо». Константинов пожал плечами. «Каноническая схема. Плохой директор, хороший парторг, новатор, которого поначалу затюкали, а потом орден дали. Один пьяница в цеху. Зачем врать-то? Будь в каждом цеху только один пьяница, я бы в церкви свечки ставил. Всякое желание понравиться кому бы то ни было есть форма неискренности или душа. А потом схватимся, начнем ахать, откуда появились новые лакировщики. Разве кто-либо понуждал твоего автора писать ложь? Расталкивает локтями, к литературному пирогу лезет. Нельзя же так спекулировать, право. Настоящая литература — это когда человек изливает душу, а если так, то и работы его не видно. А здесь какая-то эклектика, и драматурги, спорщики, рассказчики, оратор. И к каждому этому профессиональному качеству можно приложить одно лишь определение — посредственный. В веке информационного взрыва нельзя быть эгоцентриком». «Ты пролистал роскошные рецензии метров на его рукопись?» «Прочитал, ну и что? Эти меценаты потом и в газетах выступят, а книгу отправят на макулатуру. Но и это полбеды. Главная беда в том, что может появиться некая девальвация литературной правды, а это тревожно. Мне так во всяком случае кажется». «Про твое заключение у нас бы сказали разнос, Костя». «Правильно. Зачем же литературу превращать в парламент? Ты мне, я тебе, наша коалиция сильней». «Еще вопросы есть?» Он улыбнулся. «Спасибо. Я поехал проигрывать Славину». Славин опоздал на 5 минут. Константинов, тренируясь у стенки, заметил: «Точность, вежливость королей, Виталий Всеволодович». «Так я же не король, Константин Иванович, я всего лишь полковник, мне и опоздать можно». Затор был на Кутузовском. Когда они менялись местами на корте, Славин задумчиво сказал: «Знаете, на какие мысли навел меня этот затор? Вы хотите меня заговорить, чтобы обыграть в сухую?» «Конечно. Надумал я действительно про то, как скорость века меняет психологию. Раньше-то наш ОРУД незамедлительно реагировал на минимальное превышение скорости, как Матадор реагировал. А сейчас гонят шоферов, проезжай, на осевую пускает, только б не затор, то есть потеря времени. Мне это очень нравится, а вам? В часы пик гонят, а попробуйте-ка превысить скорость днем, матадорская хватка осталась прежней. До изменения психологии 7 верст до небес и все лесом. Подавайте. Итак, подытоживаю. Константинов спрятал очки в карман и, откинувшись на спинку кресла, оглядел контрразведчика, вызванных им на совещание. Работу по выявлению агента, к которому обращены радиопередачи, будем вести по следующим направлениям. Первое. Отдел Проскурина устанавливает все те организации, которые связаны с поставками в Нагонию техники, лекарств, оборудования для электростанций. Второе. Подразделение Коновалова наблюдают за выявленными разведчиками ЦРУ в посольстве. Все их контакты, маршруты поездок должны быть проанализированы с учетом данных, которые мы получим, реализовав первую позицию. Третье. Виталий Всеволодович передает руководство своим отделом ГМЭРе и вылетает в Луисбург. Товарищу Славину предстоит выяснить точную ситуацию на границе с Нагонией, в какой мере силен Огано, и установить, кто автор письма. После этого, если получится, заметил Славин. После этого, словно бы не слыша его, продолжал Константинов, в случае, если Славин будет убежден, что имеет дело не с подставой, а с искренним человеком, знакомит нашего неизвестного корреспондента с фотографиями членов советской колонии, 72 человека, включая торгпредских, моряков и аэрофлот. «Номер в Хилтоне стоит $40», — сказал Славин. «А жить надо там, обязательно там, потому как мне сдается, что наш корреспондент, если только это не игра, в Хилтоне работает, скорее всего, в кафе или ресторане». «Довольно умозрительно», — заметил Константинов. «Значит, лаборатория страдает умозрительностью», — сказал Славин. «Они мне заключение по письму прислали. Есть следы масла и сохраняется запах сыра». «А если письмо сочиняли за завтраком?» — поинтересовался Константинов. «Тогда был бы запах клубничного джема», — победно улыбнулся Славин. «Сыр на завтрак дают редко. Да и потом, если бы это дело варганили ребята из ЦРУ, они бы заказали хэм энд эггс». В Шереметьево Константинов и Славин приехали ночью. Пахло полынью. Казалось, что вот-вот затрещат цикады. «Выпьем кофе?» — спросил Константинов. «С удовольствием». Они сели за столик. Народа было немного. Две молоденькие официантки говорили о том, что ехать на Рижское взморье рано еще, дождит, море холодное, хотя песок за день прогревается, мягкий, нежный, как прикосновение, и можно гулять по пляжу, вдыхая пряный сосновый запах, а загар лучше, чем на юге, дольше держится. Константинов посмотрел на Славина, улыбнулся. Официантка поставила перед ними кофе, спросила, куда летим? «В Болгарию», — ответил Славин. «Там море прогрелось». «Зато песка нет», — сказала официантка, «а теплый песок важнее моря. Прогрев дает на всю зиму, тепло хранит. Я в прошлом году в Румынии отдыхала. Хорошо, конечно, только песка нет, камни». Константинов посмотрел ей вслед, покачал головой, сказал задумчиво. «Все-таки время... Категория совершенно поразительная, Виталий Всеволодович. Вы ощущаете мирность?» «Теплый песок пляжа и запах сосен», — повторил Славин. «Красиво, но при чем здесь категория времени? Не вижу связи». «Видите? Впрочем, могу сформулировать, коли желаете. Извольте. 60 лет тому назад были невозможны две вещи. Впрочем, не 60 даже. 30 лет назад такое тоже невероятно еще было. Официантка, отправлявшаяся на курорт за границу, и ЧК — инструмент разрядки». «Вы к тому, что 30 лет назад надо было бандитов ловить и ощериваться на власовцев и бандеровцев?» «А говорили, не вижу связи. Именно это я имел в виду. А теперь едет Славин в Луисбург, чтобы поймать шпиона, который помогает заговору против тишины. Там ведь, говорят, песок горячий, только сосен нет, пальмы. Я гордость ощущаю постоянно, Виталий Всеволодович. Начали-то с нуля, а ныне, защищая свою безопасность, помогаем маленькой Нагонии. Коли не начнут там стрелять, тишина останется первозданной. Море и песок — благодать. Голос диктора был сонным, чуть усталым. Пассажиров, следующих рейсом на Луисбург, просят пройти к стойке номер 6. «Attention, please!» — говорит блондинка 27 лет, голубоглазая, с родинкой на щеке, — сказал Славин, поднимаясь. «И в голосе ее заключена мирность», — заключил Константинов. «Хотя родинка у нее на подбородке, а глаза наверняка зеленые».